Глава третья. Доктор Белов. В Ленинграде санитарный поезд остановился на станции Витебск-Сортировочная. Паровоз обещали дать через полчаса. Прошло два часа, его еще не было. Доктор Белов бродил около штабного вагона и бормотал. «Это же ужас, что такое?» Бормотание относилось не к стоянке. Доктор телеграфировал жене, что будет проездом в Ленинграде, просил ее приехать на вокзал. Но на какой вокзал их примут, он сам не знал до сегодняшнего утра. И вот теперь ее не было. И это было ужасно. Главное, что она, может быть, уже здесь, бродит по этой раскаленной, перевитой железом земле и ищет его. А здесь десятки поездов, тысячи вагонов. Она не успеет найти его, как подадут паровоз, и надо будет ехать. Доктор мучился. Несколько раз он собирался идти искать жену между составами, уже отходил от штабного вагона. Но ему становилось страшно. Вдруг поезд уйдет без него. Можно, конечно, догнать, но что скажет Данилов? Данилова? Доктор побаивался. Данилов шел мимо, козырнул. Он еще не виделся сегодня с начальником. С утра было партийное собрание. Выбирали парторганизатора. Выбрали Юлию Дмитриевну. И Данилов за нее голосовал, потому что больше не за кого было. А вот теперь вытерзали сомнения. При всех своих мужских ухватках Юлия Дмитриевна все-таки женщина, а парторганизатору предстоит, ой-ой, какая возня, с доктором Беловым. Про себя доктор сформулировал задачу так. И из доктора Белова надо сделать начальника поезда. Где уж слабым женским рукам осилить такое дело? Данилов козырнул доктору и мысленно пожалел его. Доктор гулял на припеке в полной форме. Нагрудные карманы его гимнастерки выпирали чугунными четырехугольниками, что он туда напихал. Из-под блестящего козырька фуражки торчал блестящий нос. По крыльям носа скатывались ручейки пота. Доктор был накален, как крыша. «Жарко», — сказал Данилов. «Не говорите», — сказал доктор. «Знаете, сквозь подошву чувствуется, какой горячий гравий». Данилов внимательно посмотрел себе под ноги. Он не знал, что это называется гравий. Он любил узнавать такие вещи. Старички и интеллигенты всегда что-нибудь такое скажут. — Нет, это куда нас поставили? — продолжал доктор. — Это железнодорожные джунгли какие-то. Я старый ленинградец, но совершенно не знаю этих мест. Данилов не ответил. — Не все ли равно, где стоять? Важно ехать и приехать, куда нужно. Он не знал, почему томится начальник. Он не знал, что начальник готов заплакать, как маленький ребенок. — Иван Егорыч, — спросил доктор, — вы в хороших отношениях с вашей женой? — Как это? — удивился Данилов. — Она жена. Какие могут быть отношения? — Нет, — сконфузился доктор. — Я хотел спросить, вы, ну, одним словом, бывает, что люди прожили вместе 30 лет, а настоящей дружбы все нет. Ведь бывает? Данилов отвел глаза. — Бывает, конечно. — А бывает и наоборот, — сказал доктор. И вдруг лицо его просияло, засветилось с нежностью, гордостью, стыдливым восторгом. Данилов удивился окончательно. Обогнув хвост соседнего состава, через пути переходила седая женщина, очень высокая, на голову выше доктора. Она была в сером простом платье и черной соломенной шляпе фасона 20-х годов. — Сонечка, — сказал доктор слабо, — я думал, ты уж не придешь. — Иван Егорыч, разрешить представить вас моей жене? — Сонечка, это Иван Егорыч Данилов, я бы без него пропал. Женщина взглянула в лицо Данилову и протянула ему руку. На другой руке у нее висела огромная, раздувшаяся от пакетов, сетчатая сумка. — Пойдем, я тебе покажу мое купе, — бормотал доктор, растерявшись от счастья. — Ты одна? Дай мне сумку. — Ну, конечно, одна. Всегда одна, всегда... — Игорь на окопах, — отвечала женщина, идя за ним, — а Лялю не отпустили со службы. — Я тебе захватила рукавицы, Николай, ты забыл рукавицы. — Смотри, пожалуйста, как молодой, — думал Данилов, глядя, как доктор подсаживает жену в вагон. У нее на руке от тяжелой сумки был глубокий красный рубец, рука была морщинистая, бледная, худая. В купе жужжал вентилятор. Доктор и его жена сидели на диване. Он держал ее за руку. На столе лежали свертки, вынутые из сумки. — Сонечка, ты замечаешь, мы с тобой сидим сейчас, как вечер нашего прощания, помнишь? А помнишь, Я тогда сказал, что это, может быть, уж в последний раз, и вот мы опять так сидим, а? А ведь прошло всего недели полторы, а? Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что мы будем сидеть так еще много, много раз, а тебе? Она поцеловала его в мокрый соленый лоб и сказала ласково. И мне кажется, только дай мне воды, холодной побольше. Доктор вскочил, схватился за голову. Милая, прости, я по обыкновению ни о чем не подумал. Ты измучилась, блуждала по этим джунглям, искала меня, боже мой. Вот здесь, в графине, я сейчас, только она теплая и противная. Постучали в зеркальную дверь. Толстая румяная Фима в белом сборчатом берете кокетничая впорхнула с подносом. На подносе был кофейник, печенье, кувшин с морсом, в кувшине плавал кусок льда. Из-за Фимкиного плеча выглядывало еще чье-то лицо. Всем было интересно посмотреть на жену начальника. Доктор завелся радостным смехом. — Сонечка, это Данилов! Уверяю тебя, это Данилов! Что за человек? Фима, кто это прислал? Данилов? Наливая кофе в чашки, Фима отвечал чинно. Начальник АХЧ велел сказать, что через 10 минут будет готова свиная отбивная. — Сонечка, ты подожди пить кофе. Съешь сначала свиную отбивную. — Это, конечно, Данилов, а не начальник АХЧ. Начальник АХЧ кормит нас, представь себе, исключительно пшенной кашей. Исключительно, понимаешь, исключительно. Я даже не знал, что у нас есть свинина. Это Данилов решил сверкнуть перед тобой. Что за человек? Ах, человек! Фима, несите отбивную, несите, несите. Жена хотела, чтобы он тоже ел с нею. Слишком жарко, чтобы есть горячий жир. Она столько не съест, он ведь знает, что она не может съесть так много. Он отказывался, но когда она протягивала ему кусочек на вилке, он глотал его полный восторг. Нет, это удивительное, удивительное счастье, что она нашла его. Как же ты все-таки нашла, а? Я бы ни за что не нашел. Милая, я глупостью спрашиваю, и извини. Что я хотел сказать? Да, ведь тебя не посылают на окопы? Нет, не посылают. Ну, конечно, конечно, с твоим здоровьем. Меня никто не посылает, я сама пойду. Ее лицо задрожало. Бьют нас. «Ах, как бьют, Николай!» — он растерянно смотрел мне. «Бьют, да. Это пока. Ах, я знаю, что пока. Я видел и человека из Вильны. Такой ужас, что я не хочу говорить. Спрашивай дальше. Что ты еще хочешь спросить?» «Ляля и Игорь. Ляля служит. Говорит, что их, должно быть, тоже на днях пошлют. Игорь уехал с первой партии. Куда?» «На Псков». Она плакала. Он выпустил ее руку и смотрел на нее со страхом. Прежде она никогда не плакала. Прежде он ревновал ее к сыну. Сын был неудачный, лентяй, грубый, ведь шатался, бог знает где. Доктор обижалась, что она все прощает сыну и оставляет для него лучшие куски, обделяя дочь. Теперь он понял. Так ему казалось, она знала, что сыну предстоит особая доля, военная доля. Она ведь часто говорила: «Ничего. Кончит школу, пойдет в армию, там его вышкалят». Она знала, что ему предстоит с первой партии рыть окопы. Вот она и жалела его, и баловала. «Сонечка, ты не плачь», — взмолился доктор. «Ну что ты плачешь, девочка, словно его уже убили». «И я не о нем плачу. Я и сама поехала, если бы не работа. Я плачу, потому что не могу слышать эти сводки». «Да, работа». Он про работу ничего не спросил. «На работе все тоже. Иногда зло берет. Такое время они зубы себе вставляют. Одна дура принесла золото. У нее 2 зуба из стали, она желает заменить золотыми. Я не выдержала, сказала. Другого времени не нашли менять». Она обиделась, пошла искать другого протезиста. «Черт с ней, черт с ней», — повторил он машинально. Они замолчали и долго сидели молча, глядя друг на друга добрыми, заплаканными глазами. Кофе в чашках подернулся белой пленкой. Они о нем забыли. Забыли о Мурсе. Опять постучали. Вошел Данилов, извинившись, сообщил, что сейчас будут прицеплять паровоз. — Что? — спросил доктор. — Уже? Значит, едем, Сонечка. Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. Потом жена доктора ушла. Она шла между путями, высокая, чуть-чуть сутулая, под старой черной шляпой седые волосы. Доктор, маленький, возмужавший от военной формы, семеня ногами шел с нею рядом, провожал. До войны доктор писал дневник. В глубине души он чувствовал себя литератором, ведь были врачи и писатели Чехов, Елисаев, но, может быть, он не беллетрист, а публицист, как Марат, — подсказала Сонечка, когда он однажды поделился с ней этими мыслями. Доктора обидел ее насмешка. И он не признался ей в том, что ведет дневник. Он писал, скрываясь, особенно стесняясь детей. Он не знал, что жена и дочь тайком друг от друга вытаскивают его тетради из ящика и прочитывают. Все от слова до слова. Было приятно писать, потому что каждое мелкое событие в литературном изложении приобретало значительность, а иногда даже грандиозность. Если доктору случалось писать о ком-нибудь из знакомых плохое, он не называл настоящих имен, заменял условными буквами НН, Х, З. Он боялся, чтобы люди, которые приходили к нему играть в преферанс, не были опорочены после его смерти, когда его записки будут обнаружены и опубликованы. Уезжая из дома, он уложил дневник в папку, папку обвязал веревочкой и запечатал сургучом. — Сонечка, — сказал он, подавая жене папку обеими руками, как образ, — это прошу хранить и вскрыть только в случае... Ты понимаешь, в каком случае? В поезде после встречи с женой ему опять захотелось писать. Он открыл толстую, еще не начатую тетрадь и с удовольствием понюхал ее клеенчатый переплет, вздохнул и написал. 2 июля 1941 года. Приходила Сонечка, и сразу ему расхотелось писать. Поезд шел, в купе было прохладно, жужжал вентилятор. Вот здесь она сидела в уголке. Попала она в трамвай, еще ждет. Доктор положил лоб на тетрадь и долго сидел, так не шевелясь. «Странный человек Н.Н.», — писал доктор на другой день, справившись с собой. «Я понимаю и Е. Данилова, понимаю нашу симпатичную, хотя и суровую хирургическую сестру, понимаю эту девицу в берете, которая заботится обо мне, и больше всего довольна, когда я похвалю фасон, которым сложена салфетка, понимаю пьяницу З. Понимаю каждого человека в поезде, но вот НН я никак не могу понять. Ведь он самый близкий мне здесь человек. Во всяком случае, должен быть самым близким. Ведь мы люди одной профессии, мы могли бы беседовать часами, но мне почему-то совсем не хочется беседовать с ним. Он угощает меня папиросами, и так это вежливо, но за этой вежливостью ничего нет. Я заговаривал с ним о текущих событиях. Он говорит о них совершенно теми же словами, которые мы видим в официальных газетных сообщениях. Заговаривал по вопросам нашей практики. Он соглашался со мной, какой бы глупость я нарочно не сказал. Спрашивал его о семье, он холост, живет с старухой матерью. Кажется, он библиоман, у него своя библиотека. Я просил почитать что-нибудь. Он смутился, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал. Нельзя назвать его нелюдимым. Он заговаривает с людьми, но предоставляет им высказываться, а сам поддакивает. Замечаю, что Е его не любит. Доктор обмакнул перо, вспомнил, как писали о своих героях старые романисты, и приписал: «В нем есть что-то загадочное и отталкивающее». Старшая сестра Фаина тоже находила супругова загадочным. Но не отталкивающим, о нет, именно... Эта загадочность привлекала Фаину. «Доктор», — говорила Фаина супругу, толкая его горячим плечом, — «ну, о чем вы все время молчите? Я хочу знать. Поделитесь со мной». Фаина была на полголовы выше супруга, пышная, цветущая, шумная. Может быть, при других обстоятельствах ее внимание польстило бы супругу, но теперь было не до того. Супругов боялся. В этом была вся загадка. Он боялся исступленно. Специальность у супругов была тихая — ухо, горло, нос. К нему приходили дети с полипами в носу и оглохшие старики. Супругов делал значительное лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он знал, что из глухотой больной проживет еще 20 лет. У него не было той активной жалости и уважения к чужому страданию, какие бывают у хирургов, педиатров или универсальных сельских врачей. Не было у супруговой привычки к виду страдания и смерти. Его пациенты болели без мучений, они испытывали неудобства, а не боль, и умирали они без участия супруга от каких-то других болезней. Супругов был доволен, что у него такая чистая работа. Сам он лечился от каждого пустяка. Однажды у него был нарыв на пальце, и он вспоминал об этом с содроганием. И это было ужасно. Мать удивлялась его стоном. Неужели так больно? Это была беззаботная старушка. Она родила за свою жизнь 7 детей и 6 сохранила. Много видела боли и скорби, и все-таки до 70 сохранила в глазах тот живой огонь, которого был лишен супругов. В старости она стала несколько легкомысленной, пристрастилась к лото и цирку, и хозяйством занималась невнимательно. Ну, в общем, они с сыном жили припеваючи. Супругов коллекционировал книги, скульптуру, красивую посуду и изделия палешан. У него в кабинете стоял шкафчик с китайским фарфором и венецианским стеклом. Не то чтобы он очень понимал в китайском фарфоре, в изделиях палешан или в стихах Верхерна, а просто ему нравились изящные вещи, и он украшал ими свою квартиру. Он аккуратно ходил на все заседания, на которые его приглашали, и на новые спектакли, и к знакомым в гости. Он слушал радио, читал газету, выписывал специальные издания. Но больше всего он любил сидеть дома, в одиночестве, покуривать и рассматривать свои коллекции. — Хоть бы ты женился, Павлик, — говорила мать, возвращаясь за полночь домой. — Все ты один да один. Но он не хотел жениться. Бог с ними, с женщинами. Он не позволял себе с ними ничего, кроме комплиментов. Столько приходится слышать о неудачных союзах, разводах, семейных недоразумениях, о венерические болезни. Боже, сохрани! И потом, разве он один? Большую часть времени он проводит в коллективе. Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любви. Он имел 2 и что же? Оба закончились ужасными неприятностями. И довольна, довольна с него. «Не нравишься ты мне, чистосердечно», — признавалась мать, глядя на него с сомнением. Посмеиваясь, он целовал ее мягкую щеку. «Бедная мамочка, она выживает из ума. Как может не нравиться такой сын? Он дает ей все необходимое для жизни, вплоть до билета в цирк. А ведь выбивался из нужды. Отец приказчиком служил в обувной лавке. А вот он...» Павел Супругов — врач, интеллигентный человек, ценитель искусства. Говорят, советская власть открыла двери, но ведь и своя голова должна быть у человека на плечах. Он был совершенно доволен своей жизнью. Был ли он также доволен собой? На этот вопрос он не мог бы ответить определенно. Скорее, нет. Не был. Что-то было в нем неблагополучно. Чего-то недоставало, а чего он не знал. Он никому ничего не мог приказать, он мог только просить. Другие приказывают и их охотно слушают. Как это человек приказывает? Почему его слушают? Почему он, Супругов, никому не смеет приказывать? А если бы посмел, его бы не послушались, только удивились. Почему другие спорят, а его всегда так подмывает поддакнуть собеседнику, если даже он с ним не согласен? Только в крайнем волнении он решается возражать, да и то до тех пор, пока на него не прикрикнут. Почему другие люди говорят друг другу резкости и не обижаются, а его, супругова, болезнь обижает каждый пустяк? Чтобы не давать повода для обид, он старался быть как можно вежливее, угощал всех папиросами и везде, где мог, обещал поблагодарить. Другие держатся в жизни как хозяева. А он стоит у порога, как непрошенный гость. Почему? Он не понимал, почему. Впрочем, он старался не думать об этом. Ему и так хорошо. У него все есть. Солидная профессия, прочное положение, чистые репутации. И эти милые безделицы, которые украшают существование. Что еще нужно для счастья, в конце концов? Война с первых дней все исковеркала. Все полетело к черту. Уверенность, покой, солидность. Человек привык слушать жизнь как скрипку, и то через стену, и вдруг она забила в барабан у самого уха. Его мобилизовали. Позвольте, у него слабое здоровье. Что же он будет служить в санитарном поезде? Но он не хирург, он не умеет извлекать пули и накладывать гипс. Это сделают другие. Он будет возить раненых, смотреть за ними в дороге, чтобы не болели, чтобы выздоравливали, и пусть не беспокоится. При надобности его научат и пули извлекать. Но он не хочет, чтобы его изувечили. Он боится бомб, боится страданий. «Повоюй, Павлик!» «Ничего, надо воевать», — бормотала мать, собирая его. Голова у нее тряслась. Он не сказал ей о своем ужасе. Он ненавидел в эти дни. Он всех ненавидел. Зачем они притворяются, что не боятся? Они все знают, так же, как и он, и о фугасах, о разрывных пулях, и об оприте, о звериной жестокости врага. Как они смеют делать вид, что им не страшно? Как они могут смеяться, говорить о житейских пустяках, есть мороженое, ходить в театр, когда внутри у них все воет? Но все словно сговорились притворяться. Они притворялись так искусно, что даже он поверил, будто они действительно не боятся. Приходилось притворяться и ему, и он навязчиво угощал папиросами, говорил о пустяках, старался не выдавать себя. По ночам он не спал. Поезд шел к фронту, супругов курил и сидел. Доктор Белов рассказывал ему случаи из своей практики. Фаина заигрывала с ним, монтер Низвецкий приходил за врачебным советом. Супругов любезно отвечал им всем, а обезумевший зверь выл, не переставая. Соболь, начальник АХЧ, терзал с сомнениями. Открыть начальнику поезда истинное положение вещей или предоставить времени обелить его, Соболя, и разоблачить Данилова? Не Соболь виноват был в том, что персонал санитарного поезда кормился пшенной кашей и чахлыми диетическими супчиками. Это Данилов так распорядился. Он сказал Соболю: «Слушай, о том, что у тебя есть мясо, сливочное масло, какао и прочие деликатесы, забудь навсегда». — спросил Соболь. — Или, может быть, иногда можно вспоминать? — Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить, — пообещал Данилов. На четвертый день пребывания в поезде доктор Белов, смущаясь, сказал Данилову: — Что-то у нас неладно с питанием, знаете ли. Люди недовольны. Надо бы пошевелить нашего начальника ХЧ. — Начальник ХЧ ведет правильную линию, — отвечал Данилов. — Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время. И где получим продукты, какие и сколько, а нам предстоит кормить раненых. И, играя носками начищенных сапог, он закончил: я считаю, что Соболь совершенно прав. — Да, да, — заторопился доктор, сконфуженный мыслью, что Данилов может принять его за себелюбца и лакомку. — Да, да, действительно, неизвестно, где и что. Соболь прав. И все ругали Соболя. Все, начиная от сестры-хозяйки, которой Соболь отвешивал пшено по утрам, кончая Кравцову. Кравцов не снизошел до личного объяснения, но передал через Кострицына, что набьет Соболю морду, если тот не прокатит свои хулиганские штучки. Вот тогда Соболь задумал пойти к доктору Белову и все ему рассказать на чистоту. Соболь понимал, что Кравцов не из тех людей, которые шутят. Соболя влекло под защиту доктора. Он стал податься доктору на глаза по несколько раз в день. Доктор смотрел на него юмористически. Его забавляло, что Соболь все считает. Закатив глаза, Соболь считал вполголоса: 120 умножим на 67, получаем 8040 граммов, а округляем, получаем 8 кил. Насчет он считал плохо, делил и умножал в уме. Он так и не решился пойти к доктору. Он не знал, как комиссар отнесется к такому выпаду. У комиссара были холодные глаза, маленький жесткий рот. Морд бить он не будет. Но кому охота портить отношения с таким человеком? Интриган, — думал Соболя Данилове. Он нашел выход. Воспользовавшись моментом, когда в штабном вагоне обедали, он достал из кладовой банку паштета, отрезал кусок масла и отсыпал сахара. — А что я могу сделать? — шептал он. Сосчитал куски сахара, оказалось 42. Жирно будет, — подумал Соболь, — и 12 кусков, самые большие, положил обратно. Спрятав все в карман, он пошел к Кравцову. Кравцов спал в вагоне команды на верхней полке, укрыв лицо газетой, только бороденка торчала из-под газеты. Внизу спал Сухоедов, больше никого близко не было. Соболь осторожно потолкал Кравцова. — Товарищ Кравцов! — зашептал он, когда Кравцов сдвинул газету с лица и взглянул на него заспанным глазом. — Вы напрасно сердитесь. Я абсолютно ни при чем. — Что ты тут строишь? — спросил Кравцов, садясь на полки и глядя на припасы, которые Соболь выкладывал на колени. — Ах, боже мой, что я грудное дитё, чтоб сахар сосать! Но смягченный смирением Соболя, он простил его. Соболь успокоился. Ему даже стало нравиться, что его считают влиятельным лицом. Он стал пошучивать с женщинами, чего не было в первые дни. — Ах, Витязь, то была Фаина, — говорил он, встретясь в коридоре со старшей сестрой. Данилов, услышав, спросил, — что это значит? — Тут я меньше всего при чем-нибудь, — сказал Соболь и поднял обе руки. — Это сочинил Пушкин. А война шла. Враг продвигался вглубь страны. По русским дорогам неслись его мотоциклы, над русскими городами летали его самолеты. — Вы заметили, — сказал доктор Белов Данилову, — наши люди смеются, острят, как ни в чем не бывало. Данилов кивнул. — Что ж, это хорошо, — подумав, повторил. — Это хорошо, что острят. Нехорошо, что они представляют себе размеры в бедствии. Мы здесь, в поезде, в какой-то строгой изоляции, без поражений в правах. Доктору вспомнила Сонечка, ее слезы. Он затуманился. — Вы думаете, бедствие так огромно? Данилов усмехнулся невесело. — Чего ж тут думать? — Видно, — он говорил медленно, прикусывая губы, и видно было, что ему больно говорить. — Конец не скоро, края не видать. Только началось. — Наш народ, знаете ли, — сказал доктор, — пойдет на любые жертвы. — Какие жертвы? — спросил Данилов. — Жертва приносится кому-нибудь, правда? Саму себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа. Ваша функция, моя функция, девочек этих функция. Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из его повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше, как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову, вы извините, я, может быть, не очень ясно выражаю свою мысль. Нет-нет, я очень хорошо вас понимаю, — сказал доктор, — и, знаете, пожалуй, готов согласиться с вами. Но подвига я вам не уступлю. Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг — это, знаете ли, красота человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь. — Таланты развиваются, — сказал Данилов. В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не Господом Богом вдувается в человека. Он создается воспитанием, средой, обстановкой, — сказал он, сердито скользнув глазами по тесному, как коробка купе. Доктор покачал головой. Он не был согласен с Даниловым. По его мнению, Данилов упрощал вопрос. Этак из каждого можно сделать героя Советского Союза. — В Советском Союзе, — сказал Данилов, — из каждого может сделать героя. У нас 200 миллионов населения, если не ошибаюсь, — сказал доктор. — Что же, 200 миллионов героев? — Вполне возможно. — 200 миллионов минус один, — сказал доктор, шутя. — Из такого старого мешка, как я, не сделает героя. — 200 миллионов минус один, — сказал Данилов. 200 миллионов минус супругов. Они засмеялись. Серьезный разговор закончился шуткой. С того часа, как Сонечка приходила в поезд, одна мысль не оставляла доктора. Он мог думать сколько угодно о служебных делах, о положении на фронте, о супругове, о Соболе. Он мог есть, спать, писать дневник, разговаривать, шутить, огорчаться. А эта мысль держала его душу обеими руками и время от времени сдавливала побольнее. «Чувствуй, не забывай!» Это была мысль о сыне. По вечерам доктор оставался один. Он снимал военную форму, в которой было так жарко, надевал полосатые летние брючки и ложился полуодетым на случай бомбежки. Не выскакиваешь тогда в белье, когда кругом женщины. Он ложился на широкий плюшевый диван, закрывал глаза, и сейчас же сын садился рядом, они разговаривали. Когда-то было наоборот. Сын лежал в кроватке и барахтался и шалил, а доктор сидел рядом и уговаривал сына спать. — Игорек, — спрашивал доктор, — как же это вышло, милый, что мы с тобой разошлись? — Был мальчик, прекрасный мальчик. Двухлетний он забирался на крышу флигеля по лестнице, которую оставили кроличики. Дети с двора позвали Сонечку, она выглянула в окно и увидела Игоря. Он сидел на краю крыши и болтал ногами. Сонечка ахнула и стало дурно. Соседка полезла за ним, он вскочил, побежал вверх к трубе. И когда соседка схватила его, он ревел и колотил ее ногами, ему не хотелось вниз. Соседка говорила, нужно отшлепать хорошенько, чтобы другой раз неповадно было лазить куда ни след. Но Сонечка только целовала сына. И доктор, когда пришел домой, ему рассказали, тоже целовал. Подумать, только всего 2 года мальчишки. Годом позже доктор шел по Карповке, они тогда жили на Карповке, по улице Литераторов. Вел Игоря за руку. За другую руку Игоря держала Ляля, ей было тогда 8 лет. Из подворотни выскочила собака, стала лаять. Ляля выпустила руку Игоря и зашла за спину отца, спряталась. Игорь вырвался от отца, побежал к собаке и залаял на нее. «Оф! Оф! Оф!» И собака испугалась и убежала в подворотню. Его еще в платьицах водили тогда. На нем было голубенькое какое-то платьице, и фартучек, и волосы у него велись, как у девочки. Смелый, чудесный был мальчик. Данилов говорит, что смелость дается воспитанием. Может быть, может быть. А кто в двухлетнем Игоре воспитывал смелость? Тут что-то не то. Может быть, есть 2 смелости? Одна привитая воспитанием, другая — врожденные свойства характера. Неважно. В конце концов, важно то, что Игорь, сын, был смелым от рождения. Не только смелым. Чутким, тонким, вообще необыкновенным. «Завтра у нас будет стирка». Говорили в доме, надо купить щелоку, завтра будет стирка. И на другой день приходила женщина, которая стирала у них белье, и Игорь думал, что это ее имя Стирка, и так ее и звал тетя Стирка. Он подпрыгивал около нее, заглядывал в лохань, там было столько пены и пузырей. Однажды Стирка привела свою девочку, годами 3 постарше Игоря. Девочка научила ее играть в крестики и нолики, в кремушки. Игорь обожал эту девочку. Он все обнимал, целовал ее. Сонечка приревновала и спросила, «Да кого ты больше любишь, меня или Лиду?» Он ответил, «Конечно, Лиду». А потом стали пропадать игрушки. Сонечка молчала, у нее не хватало духу огорчить сына, наконец она не выдержала. «Игорек, Лида нехорошая», — сказала она, «ты ее так любишь, она украла у тебя все лучшие игрушки». Он ничего не сказал, ушел в столовую, сел с ногами на большой диван и долго сидел так. И глаза у него, — рассказывала Сонечка, — были удивленные и печальные. Потом он слез с дивана, подошел к Сонечке и сказал, — пусть не считает, что это она украла. Хорошо? Пусть считает, что я ей подарил, и пусть она приходит. Лида пришла. Сонечка слышала, как Игорь сказал ей, оставшись с ней вдвоем, — хочешь? Бери мои игрушки, какие хочешь, хоть все, мне они не нужны. Мальчик, мальчик. В 6-летнем возрасте он украл у матери деньги. У него были красивые локоны, бледно-золотые. Сонечка берегла их и не стригла. Он просил остричь, потому что его во дворе дразнили девчонкой. А Сонечка в материнском тщеславии и эгоизме говорила, «Не обращай внимания, они ничего не понимают. Еще год, походи так, только год». И вдруг он исчез со двора, явился нагло остриженный, благоухающий цветочным одеколоном. «Где это тебе сделали?» — спросила Сонечка, глядя во все глаза на его сразу погрубевшее, подурневшее лицо. Она чуть не плакала. «Парикмахерской!» — ответил он. «Я дал им 3 рубля, и они меня всего полили духами». «Где ж ты взял 3 рубля?» «Я украл у тебя из сумочки», — ответил он. «Зачем ж ты украл?» — спросила она, ужасаясь. — Ты должен был попросить, я бы тебе дала. Он покачал головой. — Неправда, не дала. И она его больше не упрекала. Она гладила его круглую плюшевую мальчишескую голову и оплакивала его кудри, и целовала, целовала безрассудная, без памяти любящая мать. В школе его также баловала молоденькая учительница. Он хвастал: «Все сидят и решают задачу, а я хожу по классу и смотрю, кто как решает». «А сам не решаешь? Я раньше решил». «Как же учительница позволяет тебе гулять по классу? Потому что она меня любит», — отвечал он. Как случилось, что сын стал уходить из его сердца? С некоторых пор доктор стал замечать, что его раздражает это безумное баловство, эта атмосфера обожания, которой окружен в доме Игорь. Сонечка, придя с работы, сидит до 3 часов ночи и чертит Игорю чертежи, потому что ему лень, а завтра надо сдавать. Безобразие. Неслыханное дело, мальчик ходит в школу, когда ему хочется, а чаще ему не хочется. Он приходит с катка или из кинематографа в 12 часу, утром ему трудно подняться рано. А мать, какая мерзость, пишет в школу записки, что у сына болела голова. Кого она хочет сделать из Игоря? Принца, босика. Им было обидно за Лялю. Девочка отлично учится, ласковая, веселая, прекрасный характер, а на ее долю не приходится половины той любви, какой пользуется Игорь. Ляля встречает отца в передней, кричит на всю квартиру: «Папа пришел!» И воркует, и ласкается. А Игорь выйдет к обеду мрачный, лохматый, за столом сидит, развалившись, на замечание отвечает грубо. А Сонечка все замечания пропускает мимо ушей. Ссориться с Сонечкой он не мог. Сонечка есть Сонечка, это святыня, ее невозможно оскорбить. В Игоре его все раздражало, как он сидит, как отвечает матери, какой-то он неласковый, холодный, надменный какой-то. Один раз доктор сорвался в присутствии Игоря. К обеду была вареная говядина. Ляля любит мозговую кость, и Игорь любит мозговую кость, и всегда почему-то эта кость доставалась Игорю. На этот раз тоже досталась ему. «А нельзя ли, — сказал доктор негромко, — дать сегодня в виде исключения мозговую кость Ляле?» Сонечка сделала вид, что не слышала. Ляля сказала весело: «Милая девочка, ну что ты, папа, пусть Игорек ест, я уж большая». Игорь поднял глаза от тарелки и задумчиво, с циничным, да-да, циничным любопытством посмотрел отцу в лицо, потом он спокойно принялся выковыривать мозг из кости. Доктор сидел красный и удрученный. С этого дня Игорь стал его избегать, отца, да. Очевидно, он сделал из этого инцидента какие-то свои выводы, ведь мальчику всего 15 лет, и доктор не пришел к нему. Не объяснился. Боже мой, как это глупо, мелочно, нелепо, какое ужасное недоразумение. В день его отъезда на вокзале, теперь доктор это вспомнил, Игорь, стоявший сначала поодаль, подошел вдруг близко и стал рядом. А когда прощались, Игорь нагнулся к нему, вплотную взглянул в его лицо и сказал сухо, твердо: «До свидания, папа». И глаза у него были новые. Резко пронзительные глаза. Это было прощание? Прощение? Примирение? Что это было? Вот тогда он должен был прижать к себе Игоря и сказать: «Игорек, мальчик мой, все, что было между нами, все зачеркнуто навсегда. И вот перед нами чистая страница, и будем ее заполнять вместе, ты и я. Игорек, все, что было между нами, — это ложь, а то, что сейчас настоящая правда, и мы вместе перед этой правдой, я и ты».